Единственное, эта грань была, как это ни странно, в чем-то и полезной. Она позволяла думать и вспоминать. Нет, то мое прошлое, которое навсегда уничтожил выброс, ко мне так и не вернулось. Зато ушла боль и горечь. Я легко и уже без сожаления вспоминал лица погибших друзей и врагов. Спокойно, без уколов совести, перебирал свои прошлые поступки. Без радости и улыбки вспоминал то, что можно назвать светлым, хорошим. И от того, что я постепенно переставал радоваться, грустить, переживать, мысли стали двигаться спокойно, плавно, с такой же удивительной прозрачностью и чистотой, как вода в этой странной холодной реке, к которой я неизменно приходил каждое утро. Координатор пытался запретить мне эти выходы. Зачем-то говорил про хип, про то, что так нельзя, что рано или поздно монолит, тянущий к себе призраки убитых сталкеров, позовет и меня. Впрочем, этого я, наверное, и ждал. Уйти в речной туман, просто перестав быть. Мысль эта была почему-то приятной. Туман представлялся мне уютной, мягкой постелью в безопасном сталкерском лагере, какой она может быть после тяжелой, изматывающей многодневной ходки в зону. Да, мне хотелось отдохнуть. И уже не раз я видел, как Хип, стоя на песчаном берегу, долго и печально смотрит на то, как с рассветом исчезают белесые широкие полосы тумана, как они рвутся на отдельные клочья и растворяются в воздухе. Я знал, что она тоже ждет тишины и покоя. И что неправильно вот так быть здесь, уже не чувствуя жизни и равнодушно глядя на то, как мимо нас уходит время, в котором больше нет ни Хип, ни сталкера Луня. Я уже собирался, проигнорировав приглашение к завтраку, снова уйти к реке, но Прохоров остановил меня у дверей. Что-то в его голосе было такое, что я решил подождать и выслушать. В конечном итоге я уже давно никуда не спешил. «Лунь, постой. Я должен кое-что рассказать тебе». Координатор вздохнул. «Я сделал не самый честный поступок, видишь ли. Хотя я до сих пор не знаю, что такое монолит, но я научился с ним взаимодействовать. Доктор говорил мне о вас и перед своим уходом просил помочь в том случае, если вы доберетесь до саркофага. Монолит исполнил волю Хип и отправил вас на одну из граней мира, именно вашу, настоящую. Но я вмешался и перенес вас сюда. Я думал, что ни ты, ни девчонка не обнаружат подмены. Но я ошибался. Ты, наверное, давно уже понял, что этот мир, в котором я живу, не настоящий. Что это всего лишь образы из моей памяти. Дом, лес, река из моего детства, небо, на котором не бывает солнца. Да много ли мы за всю свою жизнь смотрим на солнце, не рискуя ослепнуть? Стоит ли удивляться, что в памяти остается только ослепительный диск, от которого режет глаза? Объект 74, видимо, решил, что в иллюзорном мире, созданном для меня, не место раздражающим болезненным вещам. Моя смерть совсем не входила в его планы, и он решил сохранить меня в виде некоторого объема информации в информационном же маленьком комфортном мирке, который, честно говоря, сложно назвать и моей личной зоной, и даже гранью мира. Единственное, что он не предусмотрел, мое дикое, кошмарное, бесконечное одиночество здесь, на берегу ненастоящей реки, в ненастоящем доме, собранном из моих воспоминаний. Поэтому я даже не раздумывал, грубо выдергивая вас из настоящего, вашего мира в свой крошечный иллюзорный мирок. И никогда не думал, что это некрасиво, нехорошо. По лицу координатора пробежала странная рябь, от которой смазались черты лица. Прохоров до хруста сжал кулаки, выдохнул сквозь сжатые зубы, и рябь исчезла. «Да, мне все труднее оставаться человеком. Я вмешивался в жизнь вашего мира, фактически управляя судьбами миллионов людей. Я без сожаления отправлял на смерть сотни своих бойцов и вербовал новых, зная, что их наверняка постигнет та же участь. Мало того, я уничтожал у этих людей волю, подчиняя их разум до такой степени, что они умирали с радостью, считая смерть за монолит величайшим счастьем. Мы отобрали у общества высокие цели, идеалы, чтобы сохранить человечество. Мы заразили его деградацией, отупением, чтобы взамен утраченных механизмов естественного отбора или, того хуже, тотальной войны за ресурсы, Возникла высокая смертность от вредных привычек, новых специфических болезней, преступности. Из двух зол мы выбрали меньшее. Но это вовсе не значит, что меньшее зло является малым и безобидным. Поначалу мне было страшно от того, что наша группа вынуждена взвалила на себя такую ответственность. Но, с другой стороны, мы не имели права пускать все на самотек. Человечеству нужно выжить. Любой ценой. И вскоре я перестал думать о том, сколько тысяч и миллионов человеческих жизней уносило то или иное наше решение, направленное на то, чтобы сохранить миллиарды. И я даже не раздумывал, считая, что еще две простых человеческих судьбы ничего не решат на чаше весов моей совести. В конце концов, я заслужил такую малость, как нормальное человеческое общение. Доктор говорил, что вы особенные, настоящие, живые. Ведь именно жизни мне так не хватало здесь. Я вмешался в решение монолита относительно желания Хип. Теперь мне стыдно за это. Координатор положил на стол небольшую прозрачную пластинку из, как мне показалось, синеватого витринного стекла. Блеск его, впрочем, был совсем не стеклянным, а каким-то влажным, маслянистым, переходящим в радужные переливы на сколах. Присмотревшись, я увидел, что сколы по краям пластинки скорее напоминают грани кристалла. «Это единственная настоящая вещь здесь, в искусственном мире, Лун. Мы много лет потратили на то, чтобы взять хоть крошку того вещества, из которого состоит объект номер 74. А он взял и сам отщепил от себя вот этот осколок, после чего дал мне понять, что это его дар вам. Только вам. Для чего? Зачем? Что он должен сделать? Этого я не знаю. Могу только сказать. Сохрани его обязательно. Ты поймешь, когда он вам пригодится». «Наверное, когда сбудется предсказание Дока?» Я пожал плечами. Разговор уже начал меня утомлять. Мне хотелось уйти на песчаный берег и думать там свои тихие, спокойные мысли, перебирать воспоминания. «Тот самый конец света — это всего лишь его предположение, Лунь. Конец вашей цивилизации, может быть, и случился, если бы вы не донесли просьбу доктора. Теперь же это очень сомнительно. Скорее всего, даже невероятно. Верная программа запущена. Доктор знал, что и как нужно пожелать». Координатор закрыл глаза и едва заметно улыбнулся. «Он уже на подходе. Человек, больше всего на свете желающий вытащить вас отсюда обратно, в жизнь, в зону. Ведет его тот же проводник, что и вас. А это значит, что к монолиту он дойдет даже мертвым. Всегда находились люди, способные преодолеть все ужасы зоны и заставы моих бойцов. И даже мы, меняющие мир, не в силах были остановить таких людей. Они прорывались к монолиту. Он выполнял их желания. Этот сталкер из их числа. Его желание сильно, и камень исполнит его так, как надо. И последний, Лунь. Когда вы вернетесь, дайте знать другим, что не они убивали сталкеров на подходах к ЧАЭС, не они атаковали свободу и долг, не пропуская их отряды в Припять. Все это делал я. Большинство из них — неплохие люди. Поэтому не стреляйте, когда они будут просить у вас помощи. Теперь бери подарок и уходи». «Прощай». Я кивнул, поднимая неожиданно массивную пластинку, которая от моего прикосновения тут же налилась голубоватым сиянием. Ушел я, не оборачиваясь. Находиться в доме Прохорова было уже неприятно. Казалось, воздух в комнатах почернел и стал затхлым, а фигура бывшего ученого приобрела серый пыльный оттенок и как-то разом иссохла, став похожей на вешалку для пальто. Мир, привычно спокойный, прохладный, тихий, едва заметно изменился. На небе уже не было той бездонной чистой синевы. Тонкая серая пелена с отдельными пятнами размытых облаков становилась все более плотной, тяжелой. Сильный порыв ветра зашумел в кронах сосен, гладь реки подернулась рябью, на отдельных волнах появились барашки. Хип, сидевшая у входа на террасу, поднялась, посмотрела на меня равнодушным взглядом, зябко повела плечами и отвернулась. «Что сегодня такое?» — бесцветным, медленным голосом спросила она, ни к кому конкретно не обращаясь. «Может, будет дождь?» «Я давно хотела дождя. С грозой». «Наверное, дождь будет. На небе видны облака», — сказал я, и Хип вздрогнула, услышав звук моего голоса. Медленный, мягкий удар начинающегося выброса навалился со всех сторон, заставив мелко задребезжать стекла в оконных рамах. Словно разбуженный этим ударом, резко взвыл ветер, вихрями поднявший слуга мелкий травяной мусор. Гулко хлопнула дверь дома, заскрипели шиферные листы на крыше. Откуда-то, видимо, с другой стороны дома, с жалобным звоном выпало окно. «Выброс!» — я едва расслышал в шуме ветра голос Хип. «В доме есть подвал. Идем?» «Нет, не нужно. Вниз, к реке. Выброс? Не думаю, что у меня есть желание прятаться. Возможно, так и надо. Просто пора что-то менять. Во всяком случае, я был уверен в том, что нам выброс в этом искусственном мире не грозит». Хип раздумывала недолго. Посмотрев в окна дома, из которых буквально сочилась чернильная тьма, она сошла со ступенек и, задевая ладонью кусты дерена, посаженные вдоль дорожки, начала медленно идти к калитке. Я вдруг вспомнил, что в доме осталось наше оружие и рюкзаки. Сталкерская натура пробилась даже сквозь пласты апатии и равнодушия, и мне ничего не оставалось, как броситься обратно в дом. Внутри было совсем черно. В слабом мутном свете, пробивавшемся сквозь потускневшие, разом загрязнившиеся окна, я вслепую пробрался в кладовку, ощупью нашарил лямки рюкзаков и две сайги, мою и Хип. В почти полной темноте дома, под скрип половиц и слабые вспышки молнии начинающейся грозы, без которой редко обходился выброс, я на несколько секунд успел рассмотреть раскачивающуюся тонкую фигуру посреди комнаты, с которой лохмотьями слезала не то одежда, не то истлевающая плоть. Дом сгнивал так же быстро, как и его бывший хозяин. С потолка сыпались куски бумаги и крошащиеся на кубики древесина. С уханьем и треском обрушился в погреб пол. Натужно трещали балки. Одно за другим выпадали стекла из трухлявых рам. Лицо пахнуло крепкой вонью разложения и сырого картофельного подвала. Я едва успел выскочить во двор, прежде чем крыша вначале просела, а потом и просто разом рухнула внутрь дома. Облако пыли, закрученное жгутом, стремительно унеслось в наливающееся свинцом небо. Оранжевая молния подожгла тучи темным багровым пламенем, отчего тьма вокруг превратилась в сумрачный красный день. Мир координатора умирал на глазах. Желтело и водопадами сыпалась хвоя с сосен, почернели и свернулись в трубки листья дерена и смородины в саду. Подсолнухи у калитки плавно опустили потемневшие головы к земле. Река помутнела и покрылась шапками грязной пены. То тут, то там начали всплывать рыбины, выделяясь на темной и мутной воде неожиданно яркими белыми пятнами. А небо из багрово-красного становилось красным, как во время самого мощного выброса, и по нему непрерывно танцевали сети из желтых, оранжевых и даже зеленых молний. Первая жарка полыхнула в лесу, на том берегу реки. В подлеске вздулся шар белого дыма, оглушительно лопнул от разом вскипевшего сока древесный ствол, и яркое, словно солнечное, пламя рванулось к кронам длинным ревущим языком, не успевшее опасть хвоя полыхнуло разом на многих деревьях. В свете пожара, уже ближе к нам, новорожденная карусель вырвала несколько кустов вместе со слоем дерна, подняла вверх и с грохотом порвала в мелкую щепу и земляной прах в тусклом радужном вихре. И началось. Аномалии рождались вокруг нас буквально на глазах. Вот разом, мгновенно легла трава на лугу, раздавленная невидимой силой, и тут же глубоко просел утрамбованный дерн, словно гигант вдавил в землю дно огромной невидимой банки. Плешь. Пыльный вихрь, изразорванный в мелкий сорт травы и остатков садовой скамейки, разлетевшийся по двору деревянной шрапнелью. Трамплин. В воронку затянуло яблоню и садовую тачку. Металл и дерево с натужным хрустом сжало в плотный шар, после чего с оглушительным взрывом разметало по воздуху. Тяжело, глухо хрустнуло где-то в глубинах земли. Ровные грядки пошли широкими трещинами, и из земляных провалов вверх полетели горячие красные искры в потоках раскаленного воздуха. Ни выброс, ни аномалии нас не тронули. На том пятачке земли, на котором мы стояли, даже трава осталась живой. Но зато ярко горел и переливался осколок монолита в моей руке. И одновременно с этим я чувствовал, что наше время здесь заканчивается вместе с этим ненастоящим миром. А затем вокруг нас замерцали тысячи крошечных молний, образовавших прозрачную сферу, стремительно наливавшуюся ослепительным светом. Все звуки мира пропали в режущем уши громком писке, свет внезапно сменился глубокой тьмой, и перед тем, как полностью отключиться, я почувствовал, как проваливаюсь куда-то вниз, в бездну.